Глава 58. «Тише, тише!» Прижимаю к себе Юну крепче, когда она снова вскрикивает и вздрагивает во сне. «Я тут, с тобой!» Касаюсь губами ее лба и вдыхаю запах ее волос. «Все хорошо!» Буря перестает всхлипывать и замирает у меня в объятиях, пряча лицо на моей груди, и вместе с тем, как затихает она, мое сердце начинает стучать ровнее. Парадокс, что одна и та же женщина способна заставить мой пульс сбиваться с ритма, и она же способна вернуть мне покой. Несколько дней тишины и принятия новой реальности, в которой больше нет места ничему иному, кроме нас двоих. Еще не все вопросы решены, не все поплатились за содеянное. Но нам нужна эта передышка. Нужно время восстановить силы и душевный покой. Иначе мы не достигнем успеха в том, что задумали. Мы оба слишком уязвимы. Когда Юна бодрствует, я не разговариваю о делах, не отвлекаюсь ни на что, полностью сосредотачивая внимание на своей женщине. В краткие моменты ее предрассветного сна проверяю телефон. Десятки пропущенных вызовов и однотипных посланий от Альтмана меня больше не трогают. Я сделал все, чтобы укрепить его позиции, обозначил, в каком направлении мы будем развиваться, упрочил связи, избавился от стервятников, нацеленных на то, чтобы пошатнуть наш бизнес. И теперь имею право заняться своей жизнью, в которой нет места другим женщинам, кроме Бури. Он поставлен в известность. То, насколько болезненно для Михаила проходит принятие этой новости, меня заботит в меньшей степени. Поэтому я отгоняю прочь все те мысли, которые мешают мне дышать свободно. Рядом с Юной я хочу наконец-то жить. Если раньше меня стимулировала месть, то теперь возможность быть счастливым. «Ты снова не спишь», — тихо бормочет моя Буря. «Проснулся». «Я разбудила», — спрашивает, не открывая глаз. «Я уже не спал». «Почему?» — отрывается от моей груди, задрав лицо вверх, и я чувствую на себе ее взгляд. «Охраняю твой покой». Улыбаюсь. Ощущать ее теплое, хрупкое тело, прильнувшее ко мне. Тонкие руки, обнимающие мой торс, горячее дыхание и обнаженные груди, трущиеся о мою грудь. Это все, о чем я мечтал 6 лет, проведенных за решеткой. Даже в моменты самой лютой и страшной ненависти я представлял все это, не отдавая себе отчета, что мне нужна не месть, а нужна ее любовь. Она не отвечает, лишь глубже прижимается, будто пытаясь слиться со мной воедино. Ее пальцы двигаются по моей груди, будто пытаясь успокоить поглаживаниями. «Ты очень напряжен», — наконец говорит она в мою грудь. «До сих пор. У тебя есть причины, чтобы...» Слышу ее шумный выдох. «Чтобы волноваться?» Я скашиваю взгляд на нее, выхватывая в темноте блеск ее глаз. «Нет, опасности больше нет». «Тогда что?» «Привычка». Бросаю, коротко целуя ее волосы, пытаясь отвлечь и ее, и себя. «Непривычка». Она отрывается, чтобы посмотреть мне в глаза. «Тебя все еще что-то тревожит, но ты не хочешь говорить мне. А я... Я хочу, чтобы ты наконец-то дышал полной грудью. Чтобы ты жил, не оглядываясь на прошлое и всех тех людей, которые заставляют тебя быть кем-то другим. Именно поэтому ты просыпаешься в 4 утра, и не можешь отыскать покой». «А не в прошлом, Буря. Осталось решить всего несколько задач, прежде чем я навсегда распрощаюсь с этим образом жизни». «Ты решил выйти из дела?» — спрашивает удивленно. «Да. У меня нет ни капли сомнений в собственном решении». «Почему?» «Мне не нужны войны и власть, если я постоянно буду ждать того, что ты можешь пострадать от выбранного мной пути». Ладонь Юны ложится мне на грудь прямо над сердцем, будто хочет удержать его ритм, успокоить. «Ты уверен, что действительно хочешь поставить на всем этом точку?» Я накрываю ее руку своей, прижимаю крепче. Точно так же, как и в том, что для воздуха человеку нужен кислород. Ее пальцы снова приходят в движение, но теперь это целенаправленное нежное исследование, заставляющее меня задержать дыхание. «И ты не пожалеешь, что принял такие кардинальные решения?» «Юна, только мысли о тебе и предстоящей встрече мне помогали идти вперед. становиться сильнее. И только рядом с тобой я понимаю, что действительно важно. Это единственное, чего мне по-настоящему хочется. Начать с тобой с нуля, не оборачиваясь на прошлые ошибки. Но тебе не дадут жить спокойно. Они будут стараться втянуть тебя снова в это? Нет. Почему? Откуда такая уверенность? Как только мы закончим с делами, уедем отсюда туда, где не будет никого из прежней жизни. Только ты и я. Она замирает и смотрит на меня. Я слышу, как буря шумно втягивает воздух, а затем тянется к моим губам. «Тогда...» Перекидывает ногу через мои бедра, усаживаясь сверху. «Я готова сделать все, что от меня зависит, чтобы ускорить этот процесс». Трется промежностью по моему каменному члену. «Что от меня нужно?» «Просто люби меня». Приподнимаю ее за бедра и подставляю головку к влажному лону, позволяя ей медленно опуститься на меня, замирая, давая мне возможность ощутить ее жар и влагу. «Я буду стараться изо всех сил». Наклоняется, всасывая мою нижнюю губу, сливаясь со мной в поцелуе и начиная двигать бедрами.